между третьим и четвертым поселками. Белый Николай Афанасьевич, 1920 года рождения, русский из села Бахчевка Красноярского края, окончил лесотехнику. Что надо белому командиру взвода, который переформируется в новую русскую роту? Отчего он такой мрачный, такой с виду больной, а сегодня просто злой? Об этом знает в целом мире только Суров. Он старается рядом шагать, и с самого начала войны они почти все время оказывались рядом. В одной баланде варились. Друг о друге знают все. Раньше близость к взводному, с которым считался даже ненавидевший его командир роты, украинский гауптшарфюрер Мельниченко, и которого немец Циммерман открыто уважал, особая близость к этому человеку раньше Сурова и грела, и придавала уверенности. Сейчас пугает. Что-то произошло, происходит с Белым. Надо бы поговорить. Как прежде, выяснить, уточнить планы. Но неприязненные, ставшие какими-то рыжими, глаза Николая отталкивают все дальше, не подпускают. Они почти рядом идут, но вражда шагает между ними. Белый косяс видит своего очкарика, своего ксендза, своего политрука, и злоба, как похмелье, как тошнота, ворочается в нем. Ишь, какой чистенький, румяный! Очки добыл себе немецкие, золотые, от них еще больше блестит, такой аккуратненький. А почему бы и нет? За спиной, на горбу у белого можно сколько угодно охорашиваться. Белый человек конченый, терять ему нечего. Но еще годится, чтобы напоследок им обтереться. Ну нет, еще посмотрим, милок. Чует, чует кошка, чье сало съела. Чуть глянешь в его сторону. Золоченые глаза, хоть и обижены, но по-прежнему бодренько подтверждают, что все идет как прежде. Он здесь. Твоя чистая совесть, с тобой все идет как надо. Шло-шло и пришло. Так оно, товарищ ксенц. Самое время кончать эту музыку. Короткая кишка оказалась у тебя. Да и моя тоже, чего уж тут прятаться. Одним дерьмом измазались, и нечего притворяться, мой ксендзок. Да чего ж и правда похож. После 39-го прислали одного в леспромхоз. На плечах замызганный бушлат, а по носу вот такое золото и на каждом шагу. Може, пан Ден де Ласков и все молитвы свои шептал. И этот... Весь в немецком, да под штаников, в дерьме по уши, а все не забудет, кем был когда-то. Вот он шагает, спутник-агитатор. Все, ваша святость, обоим нам кранты. Ни одному мне, но и тебе. Суров встревоженно поглядывал на своего шарфюрера и бывшего друга. Да нет, не шар, а уже объявлено, что гауптшар и командир новой русской роты, которая будет формироваться. В этом все дело, здесь и собака зарыта. Видно, надумал новый гауптшар-фюрер окончательно на сторону немцев переметнуться. А все сваливает на случай с партизаном-разведчиком и на Сурова. Как же он виноват, что не вышло, не получилось, как распланировали? Что на этот раз в лес уйти не удалось. Не вышло, верно. Но что поделаешь, если сорвалось? И очень жалко парня, разведчика партизанского. Но недолго ж ты жалел, утешился гауптштарфюрером. За эту операцию и получил. За поимку партизана. Не Сурова наградили, белого. И можешь так на меня не смотреть. Просто решил делать немецкую карьеру. И ясно, что Суров ему теперь ни к чему. Выдать вряд ли решится, побоится, что из Сурова выбьют больше, чем хотелось бы. Сделает проще. Залепит автоматную очередь в спину во время боя и похоронят иностранца Сурова Константина Викторовича с немецким салютом. И останется он для всех и навеки предателем, немецким прихвостнем. Один белый будет знать, что не был Суров предателем, не был карателем. Вот еще ирония самая злая. Суров и Белый познакомились еще в армии, но сблизил их плен. Оба бывшие командиры, но старшина Суров в мае 41-го окончил еще и краткосрочные курсы в Смоленске. Тогда все учились на краткосрочных. Не хватало в армии младшего политсостава. Под Рогачевым полк попал в окружение. Всех, кто им почему-то не понравился, и евреев, немцы перед строем поубивали в первые же дни плена. Суров оружие оставил в лесу вместе с гимнастеркой, но убеждение, конечно, сохранил, и жизнь, которая еще могла пригодиться. Его не выдали, хоть многие солдаты в лицо знали младшего политрука, значит, одобрили его поведение. Встать под расстрел по-дурному — это не самое мудрое, верное решение, хотя некоторые так и сделали. Ладно, ладно, старики. Так и одногодки его с одним-двумя, как у Сурова, кубарями, себя хотели показать, а показали безграмотность свою, политическую, военную. Не случайно Белый к нему потянулся в бобруйском лагере, почуял твердость убеждений. Это при хороших калориях, таким, как Белый, все нипочем, весельчаки, душа нараспашку, спортсмены. Но именно таких голод первыми догоняет, ломает. Маленькие, щупленькие еще держатся, а недавние медведи уж смотрят тупо удивленно, тоскливо, тихо, безумеют. Бобруйский лагерь — крепость. Кто прошел через это и выжил, не сошел с ума, того ничем уже не удивишь, не испугаешь. Но с чем никогда не свыкнуться, так это с неблагодарностью и глупостью людской. Что ж, видимо, пройти надо и через предательство друга, которого поддерживал в трудную минуту. Сохранил ему надежду. Такое уж время. То же самое, те же события по-другому видел и помнил Белый. Когда Николай Белый, спасаясь от голодной безвыходности и тупого ужаса, согласился стать добровольцем, караулить оставшихся в лагере доходяг, сопровождать телеги, машины с трупами к траншеям, он Сурова не терял из виду. Как мог, подкармливал своего однополчанина. Вот тогда, там и началось это, хотя сформулировано было значительно позже. Не до формулировок и планов было Сурову. Его шатало от голодных поносов, а сам Белый додуматься до этого не смог бы. Но ситуация уже существовала, определилась. Белый стал врагом для своих. А Суров сберег себя и имел право, мог объяснить, кому следует, кто он, Белый, на самом деле, что у него было в голове и в сердце, как добрал немецкую винтовку. Тем более, что он рисковал, подкармливал, спасал, как только мог, своего собрата, командира, оставлял в определенном месте за уборной или ронял на ходу в песок, хлеб, колбасу, по-разному приспосабливались. Но после пожара в крепости и расстрела бобруйского лагеря команду Белого перебросили в Могилев. И вот там они снова встретились. Вдруг появился в могилевских казармах Суров, в той же, что и Белый, добровольческой форме. Невесело усмехнулись друг другу, говорить было не о чем. А пленные все поступали с востока. Будто чудовищные насосы накачивали все новую и новую массу в огромные лагеря, заполняя старые казармы, бараки, огороженные колючкой заснеженные овраги или просто участки изрытого жуткими норами поля. Что значили они двое? Их судьбы, имена, мундиры, чувства? Усмехнулись и разошлись. Сначала числились в охранной полицейской роте, даже мундиры на них были не немецкие, а какие-то с красными петлицами, сказали, что литовские, стерегли лесосклады над Днепром. Но весной объявился в Могилеве особый батальон Дирлевангера, а точнее рота с небольшим, которую Дирлевангер привез откуда-то из Польши. Для начала он включил в батальон «Фольксдойче» Барчке с его беглой кричевской командой, местными полицаями. Потом взялся за добровольцев, не разбирая, кто украинец, а кто русский или татарин. Другие еще учитывали это, а Дирлевангеру вроде бы все равно. Говорилось о борьбе с партизанами. И Белый даже обрадовался, так это совпадало с его расчетами, мечтами. Войти с партизанами в контакт, перестрелять своих немцев и увести отделение в лес. Уже рад был, что его сделали командиром отделения. Сурова он еще раньше к себе перетащил, и они не раз обсуждали план, как распропагандируют добровольцев и уведут к партизанам. Вот так. С одним планом на две головы оказались у Дирлевангера. И с одной книжечкой на двоих. Потому что гимнастерку Суров бросил, но партбилет сберег. Он и теперь зашит в немецкое сукно. Так хорошо все спланировали. Так умненько. И стали ждать случая. Суров особенно умничал. Присмотреться, нацелиться наверняка. Не подумали олухи, что у Дирлевангера на их хитрость своя имеется, свой план на их план не хуже. Теперь-то Белый знает, узнал. Суров, как бы угадывая недобрые мысли и воспоминания своего командира, тоже вспоминал. И вот это тоже, что сказанул ему Белый, когда привезли в печерские казармы раненого разведчика, в который уже раз распланировали уход в лес, а вместо этого поймали партизана. — Ну что, где там у тебя зашито, не потерял? Вот теперь уж точно можешь выбросить. Козел отпущения, вот кто тебе нужен, Суров, всему виной. Я, что ли, послал тебя в добровольцы? А вначале не так было. Было понимание взаимное. Хотя Белый назывался шарфюрером, но вел не он, прислушивался к мнению Сурова. А не делал бы этого, давно погорел бы. Сколько таких храбрых накрылось! Не за такие дела подвешивают. У немцев это мигом. Специальную висельцу за собой везде таскает батальон. Назвали ее вдовой, но скучать ей не приходится. Почти каждую неделю кого-то в батальоне хватают, а потом выводят из подвала запухшего, синего, уже не отличишь, Петров это или Иванов. Будто одного все женят на этой страшной вдове. Тут... Постережешься, если не дурак, если не хочешь дело завалить. Сберег гада. А ему, поди уж, расхотелось идти в партизаны. Зачем, если он уже гауптшарфюрер, роту ему дают? Вот только Суров мешает. Обдумывает, как этого Сурова убрать. Потому и расстраивает себя. А разведчик только предлог. Нет, вы полюбуйтесь на моего ксенза, рожа обиженная, святая. Он и сейчас себя чистеньким считает. Думает, что и партизаны такими ж добренькими глазами на него посмотрят. А я-то старался действительно, не давал капли на него упасть, чтоб хоть его не забрызгало. Понравилось. На чужом горбутке он и слезать не хочет. Тогда пришло время действовать. Да где там пришло? Прошло, давно уж прошло, после той самой Каспли. Как странно, что первая деревня так называлась, почти Капля. От одной той капли не отмыться во веки веков, не то что. Никакие Суровы не помогут, не отскребут, не выжмут, не высушат. Там все и началось. В первой деревне над первой ямой. А дальше только жалкое трепыхание да самообман. Дирлевангер свое дело знает, не ты у него первый. Ехали, как обычно, на обычную операцию, погонять сталинских бандитов. И опять, как школьницы, пошептались с Суровым, не тут ли удастся, повезет. Если не отделением, так хоть бы вдвоем перебегут к партизанам. Про деревню Касплю и Дерливангер, пожалуй, не знал, не слышал до того самого момента, когда машины выехали к ней. Потом Мельниченко рассказал пьяный, что стрелял по батальону он с тремя такими ж партизанами. Это у Дерливангера называется пощекотать ноздрю быку. Не раз потом такие штучки проделывались. Если партизан настоящих, кто бы мог подзадорить, не оказывалось, высылалась вперед или в сторону небольшая группа, и оттуда звучали бандитские выстрелы. А в тот день даже командиры не знали про этот приемчик. Перестроились, развернулись чин-чином, как на фронте, и под прикрытием минометов орудий повели наступление на партизанскую деревню. Она сразу же вспыхнула от снарядов и трассирующих пуль. Что дальше было, что делали в той Каспле? Про то и в снах боялись вспомнить. Тотчас просыпался от ужаса и тоски. Сколько бы шнапса не налил в себя вечером. Суров тоже участвовал, а как это назовут? Хотя и не так, как Белый. И, видимо, там он выудил из себя ловкую мысль, которую так ловко опутал Белого и 3 месяца держал, водил, как на веревочке. Суров не стрелял, не убил никого, сидел в оцеплении. Пусть и дальше так будет. Кто-то чистый должен остаться. Любой ценой, тем более, что у Сурова зашито это самое. Ну, он и друга сумеет, сможет обелить перед партизанами. Объяснит, какие у него настроения, как, что и почему. А для этого хотя бы ему надо остаться незамаранным, чтобы и капля на него не упала, нашелся. Святой из борделя. Нет, надо же такого тумана, такой пены напустить. Рассчитывали носовым платочком такую кровь стереть. Но действовала уверенность Сурова. Да и страшно было окончательно согласиться, что выхода нет и быть не может. Суров утаскивал Белого куда-нибудь в поле или в темные углы. Как девице красной морочил голову, даже пощупать давал, что там у него зашито, так бы и отходил по мордам самого себя. А это ты в самом деле и поверил, что судьба у них разная. Один в крови по локти, другой у него на плечах, на спине отсидится, ножки поджавши. То больным его делал, то на кухню, то в оцепление совал. Только б не пролил невинную кровь, только б сберечь чистеньким до решающего дня. А когда день такой пришел, ему слезать не захотелось. А зачем? Он до конца войны просидеть готов, поджавши лапки. Еще неизвестно, как в лесу встретит, как посмотрит на его книжечку и поверит ли, что из борделя и чистый. А может быть, как раз за книжечку больше всего и не простят, опозорил, заморал. Не смотри, не смотри, знаю все твои мыслишки наперед, подожди же, я тебя утру. Ну, ладно. Мы туда нам и дорога, так еще и парня загубили, такого парня. Он нам, проституткам, поверил, спасти хотел, а мы его немцам отдали, как барана связанного. А теперь будем опять все сначала, пошепчемся. Как мы умненько уйдем, и как нас примут, а мы им все объясним. А ведь и правда, шанс был, появился. Сиротка кашу заварил. Блатняга прибежал к Белому. На него первого натолкнулся и выпалил, захлебываясь от гордости и азарта, что какая-то Катька с хутора навела его на партизан. Девка, к которой он бегал несколько раз, и которая так и липнет спасу, нет, пожалела гада, поверила его деддомовским соплям. Так вот она проговорилась, что ее родной дядька может увезти в лес к партизанам. Ребят, если есть хорошие. Подмазываясь, сиротка, конечно, заливал ей про свои переживания, мучения от службы у врага. Дурак! Не понимал, что его повесят вместе с его Катькой и тем партизаном. Бегал-то на партизанский хутор тайком от немцев начальства, неизвестно с какими намерениями. Вдова приласкает как следует. Это тебе не Катька. Так объяснил ему. И сиротка тут же струсил по-настоящему. Можно было все забрать в свои руки, а ему приказал, чтоб помалкивал, как рыба, сразу действовать. Увел Сурова в Могилевские переулки и объяснил, какой счастливый и, может быть, последний случай представился. Давай сюда всех, кто у тебя надежный, кого распропагандировал, держишь на примете. Когда-то ведь называл троих, потом пятерых. Хватит, если ребята надежные. С их помощью весь взвод скрутим, если решительно взяться. В таком деле важно, чтоб думали, что вас больше, чужое поле. Лес, немцы далеко, каждый будет думать, что только он в стороне, а все уж решилось. Все давно сговорились. Ну, а майстеры не помеха, с них и начать. Расставить своих, надежных, так, чтоб в раз всех уложить. Суров выслушал, а потом, покраснев как девица, признался, что это, как бы сказать, не совсем точно про надежную пятерку. Он, видите ли, сомневается, разговаривал с одним, со вторым, но все больше мигами и фигами, а окончательное, главное слово произнесено не было, потому как рискованно, а ему это не нужно, зачем ему, над ним не каплет. Тут же стал поносить, ругать предателя, кровавыми собаками всех, на кого Белый хотел бы опереться. Белый сам знал, кровавые есть, собаки есть, а кто ж мы? Ну, хоть кого, хоть двоих, троих дай мне, чтобы зацепиться, а там уж я их сволочей заставлю, сами не заметят, как поймут. И тогда у меня все, что надо, сделают. Но пришлось спускаться на землю. Что тут о суровской тройке, пятерке толковать, если самого агитатора нужно агитировать? Сколько у него убедительнейших доводов против, и сколько уверенности, что настоящий случай еще лучше будет, он уже в пути, уже на подходе. Болтун проклятый! Все осторожничал, берег себя, как знамя. Только и умел что гулять с Белым под ручку по переулкам, сказочки приятные сочинять. А иногда давал пощупать, что там у него зашито. Чтоб только Белый не пал духом, чтоб с крючка не сорвался. Удобно сухонько ему сидеть, что еще надо. Не хлюпает под ногами, сверху не каплет. Нет, не удалось ему улизнуть на этот раз. Понял Суров, что не отступится шарфюрер, что ему уже не в моготу. Пятерых все-таки подобрали. Кого Суров не сразу, но назвал. Чтоб с ними и с каждым в отдельности еще и потолковать, не открывая ничего определенного. Надежнее было, конечно, уйти вдвоем, без всякой попытки увести или разгромить взвод. Суров к этому и клонил, если уж невозможно больше ждать. Знал, гад, что Белый на это не решится. Прийти к партизанам с чем? С руками в крови по локти. И ждать, что тебя защитит, оправдает попик в золотых очках, которого самого на оси не надо вздернуть. А взвод, оружие, постреленные майстры — это уж дело, это что-то значило бы на партизанских весах. Суров маялся и мялся, показывал, как только мог, что не верит в успех, что авантюра это, и он за последствия не отвечает. А Белому было все равно, он шел ва-банк, и вообще на месте будет виднее. Все, ребята, хватит в чужой кровушке купаться, своей пора платить. Но оказалось, что о хуторе... О шашкнях сиротки уже знает немец Циммерман. И счастье еще, что узнал он раньше, чем Мельниченко или Дирлевангер. Позвал Белого, своего русского заместителя, дублера. Ну так что, будем брать медведя? Отступать было некуда. Оставалась еще надежда, что помогут наполеоновские замашки маленького очкарика Циммермана. И он действительно все на себя взял. пообещал немецкому начальству, что обойдется одним взводом. Все так, как незаметно внушил ему Белый.